Слава Богу, друзья. Мы счастливы. Мы счастливы или только я счастливый? Блаженны, написано, мы блаженны. Блаженны, счастливые. Знаете, блаженство, а что такое блаженны? Блаженны есть еще такое, примерно, ну, примерно патология есть такая, но это в медицине. Блаженны это, ну, лишенные здравого смысла, вот, немножко как бы не в себе, как говорят. То для меня сегодня это великое, глубокое познание Бога. Блаженны, потому что мы спасены. Наше счастье в Иисусе Христе. Мы блаженны, как Писание говорит, безумны Христа ради. Не просто вот мы лишены мудрости, лишены, а безумны Христа ради. Счастливы, блаженные. Но если здесь есть кто-то блаженный, просто благословляйте друг друга. Блаженный, счастливый в Иисусе. Мир Божий, благодать, спасение Божие пусть наполнит дома, жизнь нашу, сердце наше, радости и счастья в Иисусе Христе.